«Какой сержант?» – зло переспросил усач. «Прошу меня простить, товарищ старший сержант», – гаркнул радист и вытянулся по струнке. «То-то же, все, выполняй приказ, а мы попытаемся его отыскать», – удовлетворив свое эго, – смягчил тон сержант. «Ой, простите, старший сержант, конечно же», – вдали послышался низкочастотный свист. «Быстрее за мной, похоже, его заметили», – гаркнул усач и рванул вдаль. «Мудак заносчивый», – фыркнул радист, оставшись в гордом одиночестве, и направился в сторону сибирского тракта, чтобы связаться с базой. Гаврилов посмотрел вслед радисту и крепко задумался. Может, стоит свернуть ему шею, а теперь понятно, почему парень идет, не боясь за свою жизнь. Со стороны сибирского тракта вглубь города двинула колонна бронетехники, покрытой копотью. Судя по всему, они встретили сопротивление от архаровских гвардейцев. Сопротивление, которое было сломлено. «Твари!» – прошептал капитан и спрыгнул вниз. Приземлившись, он побежал по тускло освещенному коллектору в сторону центра. Каждые 20 метров над головой располагались канализационные люки. Через их отверстия в коллектор проникали алые отблески от пожаров. Этого света было недостаточно, но выручало техническое освещение коллектора, которое висело на стенах через каждые 20 метров. Худо-бедно, но путь можно было различить. Пока Гаврилов несся из столицы в Екатеринбург, дворецкий Архарова прислал адрес, по которому разместили Елизавету Максимовну, отель «Першерон». Капитан там никогда не бывал, но точно знал, что коллектор заканчивается рядом с кафедрой ювелирного искусства. Представьте себе, Архаров создал множество учебных заведений, в которые поступали его бездарные дети, а также гвардейские дети, обделенные даром. Пусть они не могут сражаться, зато могут добыть необходимые средства для сражения. Ведь война – дело дорогое, и не каждому под силу бодаться с соседями долгие десятилетия напролет. «Лиза, только никуда не выходи, я тебя очень прошу», – шептал капитан, шлепая ботинками по зловонной жиже. Гаврилов бежал, стараясь обогнать смерть, которая была повсюду. Порой через канализационные люки в коллектор стекали целые ручейки крови. Капитану было страшно подумать о том, сколько человек погибло для того, чтобы создать подобный поток. Иногда он слышал крики мужчин и женщин, которые навеки замолкали, оставаясь позади. Капитан бежал и чувствовал себя предателем. Он закончил Екатеринбургскую военную академию, гулял по улицам города, видел радостные лица его жителей, любовался великолепной архитектурой, восхищался тем, что Архаров смог создать, пусть не идеальный, но рай, в сотни километров от аномалии. Здесь люди жили, не чувствуя угрозы. Да, порой было шумно, но в остальное время они были счастливы. А сейчас Гаврилов был вынужден прятаться, словно чумная крыса, в зловонном нутре Екатеринбурга, бежать по тоннелям, слыша, как имперцы убивают всех без разбора. Он мог бы выбраться на поверхность и дать достойный отпор захватчикам, а точнее, последний бой, забрать с собой в могилу 10, может, 20 человек или больше. Но что толку? Приняв бой, он наслушается приказа и погубит любимую женщину, а еще сына. Сына. Снова эта странная мысль. Вроде, чужой ребенок, но такой родной. Может, если Гаврилов сегодня выживет, он и сам однажды станет отцом, тем более, что Лиза будет рядом. Совсем ря. Капитан резко остановился. Дорогу преградил завал. Асфальтированная дорога обвалилась внутрь коллектора, оставив отверстие величиной в 40 сантиметров. Через него было прекрасно видно рассвет, утопающий в черном дыму. Бросив взгляд на ближайшие здания, Гаврилов безошибочно определил, что это театр оперы и балета, располагавшийся в 300 метрах от кафедры ювелирного искусства. Выглянув наружу, капитан заметил трех имперцев. Они волокли к грузовику какого-то старика. Судя по одежде, это был один из профессоров Архаровского университета. Вот же, твари, обычных людей в расход, а тех, кто может быть полезным, берут, как трофей. Скрежетнув зубами, Гаврилов выскочил из канализации и рванул налево, во двор полуразрушенной пятиэтажки. Часть здания обрушилась внутрь двора, засыпав его бетонными плитами и обломками кирпича. Десятки машин, словно факелы, догорали, выбрасывая в небо черную копоть. А вот людей здесь не было, но это не значило, что стоит забыть о осторожности. Судя по звукам, бои за Екатеринбурге практически закончились. Имперцы безоговорочно победили. Грохотало лишь со стороны Академии. Да, Академию с наскока не взять. Это настоящая крепость. Крепость, которой суждено пасть. Скрываясь за обожженными машинами, Капитан сжал крепче автомат и пробежал двор насквозь. Остановившись у арки, он увидел отель «Першерон». В этот момент сердце перестало биться, а дыхание перехватило. Дверь отеля отворилась, и из нее выскочила Елизавета Максимовна. Девушка была чертовски напугана и, сломя голову, рванула в сторону Зеленого острова. Гаврилов сразу же понял, что Лиза бежит, чтобы спасти Мишку. Вот только она еще не видела, что за ней погнались 5 имперцев, и бежали они явно не для того, чтобы убить девушку. Об этом говорили их сальные взгляды и то, что они убрали автоматы за спину. «Суки!» – прорычал Гаврилов и бросился любимой на выручку. Пасечник поймал ледышку, правда, сделал это с ловкостью кошки-картошки. Рукоять ударилась о его ладонь, и голубоватый клинок собирался рухнуть в засохшую траву, когда Леха подхватил его второй рукой. На мой крик отвлеклась тварь, атаковавшая лешего, чем мой друг и воспользовался. Рванул вправо по диагонали и резанул по сухожилию передней лапы. Тварь взвизгнула и попыталась отпрыгнуть назад, но завалилась мордой в землю. Леший, помня науку Гова, резко сместился за спину и нанес еще 2 пореза под коленными сгибами, тем самым лишив зверюгу возможности двигаться. Он бы с радостью добил противника, но кинжал растаял за пару секунд, так как у меня окончательно иссякла мана. Справа, со стороны железнодорожных путей, донесся рык возвращающихся существ. Леший подбежал ко мне и прикрыл спиной вход в локомотив. Недооборотни остановились в 10 метрах от нас, готовясь в любую секунду броситься в атаку. Глава 13. Уродливые твари замерли в десятке метров от нас, принюхались, поводили ушами из стороны в сторону и, судя по всему, пришли к выводу, что лучше в драку не вступать. Вместо этого они набросились на сородича, раненного лешим, и стали его пожирать у нас на глазах. Вырывали куски мяса, рычали, драли бедолагу лапами. Так продолжалось до тех пор, пока на одной ноге из локомотива не выпрыгнул Сергей. «А ну, пошли нахер отсюда!» – заорал он, срывая глотку, и хлопнул в ладоши так, что эхо пронеслось по лесу, утопающему в рассветных лучах. Твари насторожились, еще раз оценили, стоит ли вступить в бой или лучше продолжить трапезу в другом месте. Поводив мордами из стороны в сторону, они вцепились в лапы покойного сородича и поволокли его в лесную чащу, натыкаясь на деревья и рыча друг на друга. «Все целы?» – спросил я, подхватив Сергея под руку. «Если не считать перелом, то я в полном порядке», – ответил Серега. «Все отлично», – подал голос Леший, и я заметил на его плече довольно глубокий порез от когтей. «Лех, посмотри, как там Макар», – сказал я, усадил Сергея на траву, а сам двинул в сторону Прохорова, который сидел рядом с телом Остапа и смотрел на побледневшее лицо друга. Хотя нет, не так, в лицо единственного настоящего друга, который у него был в этой жизни. Предплечье парня было разорвано, но кровь не шла. Пока Артем боролся с тварью, он не только спалил ее изнутри, но и прижег собственную рану. Из-за этого кожа покраснела, а на ее поверхности проступили полупрозрачные волдыри. «Ты как?» – спросил я, присев на корточки рядом с Прохоровым. «Лучше, чем Остап», – безжизненным голосом отозвался Артем и шмыгнул носом. «Нужно его похоронить. Падальщики вернутся и разроют могилу», — резонно заметил я. «Лучше сжечь тело». Прохоров зло зыркнул на меня, собираясь огрызнуться, но, подумав немного, кивнул. Глаза Артема распухли от слез. Он держался, как мог, чтобы не зарыдать снова. Я мог бы сказать, что понимаю его чувства, но это было не так. Я никогда не был садистом-мудаком, отталкивающим от себя людей. Да и друзей у меня было навалом, что в том, что в этом мире. Наверное, Прохоров осознал, что лишился единственного человека на свете, который готов был пожертвовать ради него жизнью. Одиночество, отчаяние, злоба, растерянность, жалость к себе, думаю, именно это он сейчас и чувствует. Стоит занять его делом, пока не натворил глупостей. А то еще хватит ума побежать за недооборотнями, чтобы их добить. «Идем, притащим пару бревен для костра», — я взял его под руку и поставил на ноги. Артем стыдливо отвернулся, как будто не хотел, чтобы я видел его в подобном состоянии. Но я видел его из более плохих сторон. А то, что я видел сейчас, это была человечность. Да, он плачет, ему больно. Но именно это и делает его в моих глазах человеком. Человеком, который сможет измениться, если ему помочь. Со стороны локомотива послышался тихий голос Макара. «На занятия? Так рано? Можно, я еще посплю?» «Он фел», — выкрикнул Леший. «Отлично. Найди что-то похожее на оружие, а заодно костыль для Серого. Мы скоро вернемся». ответил я и бодрой походкой направился в сторону леса. Я шел, не опасаясь, ведь всевидящее око показало мне два энергетических следа, несущихся вдаль по берегу реки. Кроме этих тварей поблизости никого не было, если не считать десятки странных существ на противоположном берегу. Судя по всему, там какая-то деревня, вернее, была деревня, которую облюбовали твари, отобедовавшие местными жителями. Надеюсь, они не умеют плавать, не хотелось бы снова сражаться. Тем более, что у нас практически все бойцы ранены. Я провел ладонью по виску и увидел небольшое пятно крови. Ага, даже я слегка пострадал, хотя это ерунда. В рассветных сумерках я без труда нашел сухое поваленное дерево. Его порядком подъели жуки, но это было даже хорошо. Позвал на помощь Прохорова, мы схватились за верхушку ствола и потащили его на себя. Послышался хруст, и дерево сломалось посередине. «Дотащишь до локомотива?» – спросил я, собираясь поискать еще дровишек, но Артем ничего не ответил. Молча схватил бревно и поволок по высокой траве. Я же побродил по лесу, нашел пару ровных палок, из которых можно сделать шину и зафиксировать перелом Сереги. Еще на глаза попалась отломленная верхушка тополя, повисшая на сухом кустарнике. Забрав находки, я поспешил в лагерь. На полпути нагнал Прохорова, и мы пошли молча. Он не хотел разговаривать, а я не знал, что сказать. Да и что тут скажешь? У Артема только что рухнул весь мир. Он был уверен, что здесь каждый сам за себя. А оказалось, что Остап всю дорогу верил в Прохорова и пожертвовал ради него жизнью. Вот так он в мгновение ока обрел настоящего друга и лишился его. Чем такого человека можно утешить? Вы знаете, вот и я не знаю. На траве около локомотива сидел Серега и Леший. Макар же кряхтел в глубине кабины и матерился. Да давай же, сука, дзынь. Послышался гулкий звон, и Макар вышел, улыбаясь, на свет. В руке он держал острый кусок железяки, к которому на ходу привязывал тряпку. «Булава?» – спросил Сергей. «Типа того», – кивнул Макар. «Леший, помоги Артему. Я пока наложу шину», – отдал я приказ и сел рядом с Сергеем. «Да зачем? Макар мне уже костыль нашел», – сказал Серега и указал взглядом на лежащую рядом раздвоенную палку. «У тебя и так кость сместилась. Если плохо срастется, навеки останешься калекой. Оно тебе надо?» – спросил я, примиряясь, как лучше прикрепить найденные палки. От моих слов Серый невольно почесал левое предплечье, на котором отчетливо виднелась шишка плохо сросшейся кости. «Давай, лекарь, делай свое дело. Я все стерплю», – улыбнулся Сергей, но тут же погрустнел, переведя взгляд на труп Остапа. «Жалко его, хороший был парень. Жалко будет нас всех, если как можно скорее не уберемся отсюда», – ответил я, понимая, что сейчас выгляжу козлом. «Но кто-то должен сохранять приподнятый настрой и направлять ребят в нужное для выживания русло, иначе мы можем присоединиться к Остапу». Я снял свою рубаху и порвал ее на ленты толщиной в два пальца, после чего этими веревками примотал палки к ноге Сергея. Он рычал от боли, а я даже не знал, поможет ли ему шина. Все же смещение кости само собой не заживет, и велик шанс, что Серый будет хромать до конца своих дней. Завершив фиксацию конечности, я оставил и себе небольшой кусочек рубахи, с которым пробежался по дохлым тварям и собрал немного крови. Сергей странно посмотрел на меня, будто я выжил из ума, но ничего не сказал. Вернувшись назад, я подал Сергею костыль и помог подняться. К этому моменту Прохоров и Леший уложили Остапа на две ветки, забросали тело сухой травой и мелкими ветками, а после замерли в ожидании, будто не решались сделать следующий шаг. К погребальному костру подошел я, Сергей и Макар. Каждый думал о своем, глядя на Остапа. Макар с ним был едва знаком, поэтому особой печали не испытывал. Сергей грустил. Леший был, на удивление, в порядке. Будто бы он часто сталкивался со смертью, и это его не особо трогало. Да и с Остапом он, не сказать, что сдружился за это время. Так, порой лаялись, но не более того. Прохоров, как я уже говорил, страдал больше всех, а я, не знаю, я чувствовал какую-то злость в душе. Не должны дети умирать вот так, да и вообще никак не должны. И это касается всех людей на планете. Вашу ж мать, вам что, земли и ресурсов мало? Живите, суки, и дайте жить другим. Какого хрена вы воюете? Бессмысленно, беспощадно, остервенело. Грызете глотки друг другу, как зверье, прикрываясь благими лозунгами. За императора, за веру, за хрен пойми что. Идиоты, чертовы идиоты. Если бы человечество хоть на миг остановилось бы и осознало ценность жизни, то этот мир стал бы совсем другим. Мы могли бы все до единого жить в цветущем саду, изучать науки, развивать магию, путешествовать к другим мирам. Проклятие, да у вас тут аномалия под боком, в конце концов. А вы, дебилы, вместо того, чтобы разобраться с этой проблемой, убиваете себе подобных, зараза. Когда думаю об этом, сразу в душе рождается такая злоба, от которой начинает трясти. Миллиарды человек погибли в прошлом мире и еще миллиарды стремятся повторить их судьбу в этом. Какое-то безумие. Словно хожу по замкнутому кругу и стараюсь найти выход, но его не существует. Я посмотрел на Артема и спросил, скажешь что-нибудь? Он покачал головой и, вытянув вперед левую руку, создал небольшой огненный шар. Шарик подлетел к погребальному костру и тут же воспламенил траву и мелкие ветки. В воздухе запахло горелой тканью, волосами, а еще жженой плотью. От этого запаха Прохорова стошнило. Никто не смеялся, а наоборот смотрели на него с жалостью. «Прощай, Остап, ты был хорошим другом», — сказал я. «Мир твоему праху», — добавил Сергей. «Ефе увидфе», — прошепелявил Леша и тут же получил толчок в плечо от Макара. «Ты чего ляпаешь, спешишь подохнуть?» — спросил узкоглазый диверсант у своего брата-пасечника. «Фе, мы рано или поздно умрем», — философски подметил Леший. «Уходим», — коротко сказал я и, проходя мимо Прохорова, похлопал его по плечу. «Догоняй, ему нужно пару минут побыть наедине с Остапом, сказать то, что при нас он никогда не скажет, то, что он и при жизни-то не мог сказать». А мы направились по узкой дороге в сторону знака, на котором красовалась надпись «Дача Камай». «Надеюсь, там есть хоть что-то съестное». Часом ранее, Екатеринбург, поместье Архарова. Странное дело, земля дрожала от взрывов, воздух заполнил черный дым. Казалось, что наступил конец света. Однако, поместье барона, в отличие от Екатеринбурга, уцелело. Здесь не было стрельбы, выжженной земли и гор трупов. Впрочем, и сопротивления имперским гвардейцам никто не оказывал. Танк повалил резные ворота, после чего сотня солдат ворвалась на территорию поместья, взяв его под контроль. Маргарита Львовна последние 30 лет с ужасом в сердце ждала именно этого дня. Буквально полчаса назад позвонил ее сын, барон Архаров, и сказал: «Мама, ты была права, я доигрался. Срочно уезжай из города, а лучше из страны». Голос Константина Игоревича был полон досады и ярости. Маргарита Львовна сразу поняла, что Костик будет драться до конца. «Мой отважный дурачок», — покачала головой женщина, входя в серверную, расположенную в подвале поместья. В руке она держала графин с водой. Открыв дверь, Маргарита Львовна утонула в обилии мелькающих лампочек и шуме вентиляторов. Шумел сдвоенный серверный шкаф, тумблера самоуничтожения или консоли, с помощью которой можно было отформатировать жесткие диски, увы, не было, но это и не требовалось. Маргарита Львовна открыла сдвоенную дверь серверного шкафа, после чего вылила содержимое графина на электронику. Практически сразу возникло короткое замыкание, посыпались искры, завоняло жженым пластиком и повалил густой белый дым. А еще через мгновение возник пожар. Маргарита Львовна была стара, но не глупа. Она знала, что при желании можно спасти часть жестких дисков, а информации на них хватит с лихвой для того, чтобы казнить ее сына и половину баронства. Поэтому она просто потянулась к мане. Капли со стенок графина поднялись в воздух, к ним присоединилась вода, закоротившая серверную, а в следующее мгновение жидкость сформировала десяток тончайших острых лезвий. Со свистом лезвия прошлись снизу вверх по серверному шкафу, превратив его в мелко нарубленные куски стали и пластика. Шкаф с грохотом развалился на части, продолжив при этом гореть. Маргарита Львовна силой воли вернула воду в графин, поставила его на пол, а сама поднялась на первый этаж, чтобы встретить гостей. Да, Константин попросил ее уехать. Но зачем? Маргарита Львовна стара, прожила жизнь, полную борьбы, боли и слез. Радость в ее дом заглядывала нечасто. Спасаться нужно лишь тем, кто надеется, что последующая жизнь будет полна радости и великих свершений. А ее же жизнь закончится вместе с жизнью сына. Он был ее гордостью, ее надеждой, ее самым большим сожалением. Маргарита Львовна сожалела о том, что не смогла сломать волю мальчика, не смогла заставить его жить обычной жизнью. Винила себя в том, что Константин пошел по стопам ее мужа Игоря. Это было больно, страшно. Ночами Маргарита Львовна видела кошмары, как ее сына четвертуют, вешают на главной площади, сдирают с него кожу живьем. И в каждом из снов она не могла его спасти. И вот, Кошмары воплотились в реальности. Спасти собственную жизнь, для чего? Чтобы прожить ее в одиночестве и сожалениях, покинуть родину, чтобы как крыса прятаться на чужбине, вздор. Маргарита Львовна готова была принять последствия своего провала. Если бы она смогла изменить Константина, то род Архаровых давно бы погиб, ведь слабый глава рода, хуже чумы, от него слабостью заражаются все вокруг, гвардейцы, слуги, родственники, а потом все рассыпается, словно карточный домик. Маргарита Львовна это видела на примере недалеких соседей. Сперва эти идиоты бросали вызов ее сыну, думая, что могут приструнить мальчишку, взяв, что пожелают. А в итоге оказывалось, что они засунули голову в пасть разъяренному зверю. Клац! И в империи одним аристократическим родом стало меньше. Порой Маргарите Львовне казалось, что сын делает все правильно. Но так хотелось жить тихой, мирной жизнью. Жизнью, в которую не лезут ублюдки, желающие растоптать все, что тебе дорого. Маргарита Львовна сложила руки на груди, гордо подняла подбородок вверх, расправила плечи и стала ждать, когда имперцы ворвутся в поместье, выкрутят руки за спину или просто убьют. Ей уже все равно, лишь бы эти твари поскорее заканчивали начатое. Но вместо имперцев она увидела залитое слезами лицо невестки. «Зинаида Порфирьевна, вытри слезы и прими смерть с высоко поднятой головой», рекомендовала Маргарита Львовна и протянула невестке кружевной платок. Маргарита Львовна, а!» Навзрыд взвыла Зинаида и упала на колени рядом с матерью своего мужа. «Это все из-за меня, я!» Зинаида Порфирьевна выла, как белуга, сложно было понять, о чем она говорит, и еще сложнее разобраться, в своем ли она уме или спятила от страха. «Успокойся», — требовательно сказала Маргарита Львовна и заметила, как мимо окна пробежал вооруженный до зубов имперский гвардеец. Шмыгая носом, Зинаида утерла рукавом глаза и дрожащим голосом сказала: «Пепе, простите меня, я не зэ-зэ знала, что все так сложится». Зинаиду Порфирьевну била истеричная дрожь, и при этом она жаждала, нет, не понимания, прощения. Нахмурившись, Маргарита Львовна подошла ближе и холодно спросила: «Что именно ты не знала?» В этот момент Зинаида, словно зверь, загнанный в угол собственной глупостью, посмотрела по сторонам, будто искала спасения, но бежать некуда. Слова сказаны, а последствия ранее совершенных действий ждут за дверью и вот-вот ворвутся внутрь. Повесив голову, невестка рассказала все, сбивчиво, торопливо, но рассказала все без утайки. Рассказала про ревность, про то, как узнала о Михаиле, как Константин наплевательски отнесся к новорожденному сыну, про то, как связалась с судьей и хотела погибели Михаилу, а вышло так, что этот чертов законник свалил в Хабаровск, и все рассказал императору. Маргарита Львовна слушала эти жалкие оправдания с каменным лицом. Сейчас она ощущала себя в шкуре своего сына, холодной и отстраненной внешне, а внутри бушует ярость, готовая вырваться наружу в любую секунду. Зинаида с трепетом вглядывалась в глаза свекрови, надеясь на прощение, о чем прямо и спросила: «Маргарита Львовна, простите меня, умоляю, я не хотела. Вы же знаете, я люблю вашего сына, люблю больше жизни», торопливо выпалила Зинаида, зыркнув на входную дверь, расположившуюся справа. «Вот что я тебе скажу, милочка», холодно проговорила Маргарита Львовна. От ее тона кровь в жилах Зинаиды обратилась в лед, и она застыла, словно статуя. «Ты тупая тварь, из-за тебя наш род обречен на смерть, но не печалься, ты погибнешь раньше меня или моего сына». Поняв, что прощением тут и не пахнет, Зинаида отшатнулась назад и собралась рвануть к лестнице, как вдруг заметила, что слезинки из ее глаз воспарили в воздух. «Нет, не надо, я же мать вашего внука», — взвизгнула в ужасе Зинаида. «А я, мать сына, которого ты убила», — прорычала Маргарита Львовна и, собрав слезы в крупную каплю, на огромной скорости выстрелила ею в плечо невестки. Капля прошла на вылет, пробив кожу, мышцы, сустав, сухожилия. Зинаида издала нечеловеческий крик, понимая, что это конец. Капля резко изменила траекторию полета и устремилась в обратном направлении, пробив бедренный сустав. Нога Зинаиды подломилась, и она рухнула на пол, с ужасом глядя на ту, кого она предала. Маргарита Львовна бросила презрительный взгляд на невестку и взмахнула рукой, отправляя каплю, чтобы пробить безмозглую голову твари, которую ее сын называл женой. Прогремел мощный взрыв, обратив входную дверь в груду острых щепок, которые тут же устремились в сторону Маргариты Львовны. Инстинктивно женщина изменила траекторию полета капли и за доли секунды отразила щепки, летящие в глаза и горло. Деревяшки оцарапали ее руки, лоб, порвали платье, но хуже всего было то, что Маргарита Львовна упустила из виду невестку. В поместье ворвались имперские штурмовики и наставили автоматы на Маргариту Львовну. Краем глаза она заметила кровавую полосу, тянущуюся к лестнице. Зинаида успела подняться на второй этаж. Ну, ничего страшного, имперцы ее поймают. Чего встали, соколики? Усмехнулась Маргарита Львовна и равнодушно добавила: «Стреляйте». Глава 14. Дорожный знак с надписью «Дачи Камай» обещал-то много, а дал так мало, что даже небеса разрыдались. Заморосил мелкий противный дождь, а ветер, словно радуясь нашей неудаче, швырял капли нам в лица. Дачный поселок Камай состоял из 4 домов, заброшенных полуразрушенных домов. Крыши обвалились, окна разбиты, все заросло бурьяном. Такое ощущение, что мы первые люди, пришедшие сюда за последнюю 1000 лет. Сергей, которого я всю дорогу подпирал плечом, зашипел и скорчился от боли. Видимо, адреналиновый выброс откатился, и сломанная нога начала болеть с новой силой. Но плохо было не только Сергею. Остальные тоже измотаны, да и порядком замерзли из-за чертова дождя. К тому же, на дворе октябрь месяц, а мы в одних рубахах. Точнее, ребята в рубахах. Я-то свою порвал на ленты для стабилизации Серегиной ноги. Ха-ха, холодина с собачья, простучал зубами Макар, потирая плечи. Ага, лучше бы остались в Екатеринбурге, там сейчас жарища, язвительно отозвался Артем. Похоже, только ему не было холодно. Чертов маг огня. Хотя, я тоже маг огня, вот только без маны согреться не выйдет. Пойдемте, нужно найти хоть какое-нибудь укрытие, пока не околели. Бурьян доходил нам до пояса, царапал кожу, оставлял на одежде репейники, хрустел, ломаясь под ногами. Когда мы подошли к ближайшему дому, стало ясно, что он разрушен не просто так. На кирпичной кладке остались глубокие борозды, будто огромная тварь нанесла удар лапой, а стена лишь чудом устояла. Впрочем, устояли только 2 стены из 4. Жестяную крышу также разодрали когти неведомой гадины. Внутри домика валялась сгнившая мебель и полуразложившиеся тряпки. Мы направились к следующему строению, а Макар юркнул внутрь рухнувшего дома и быстро догнал нас, продемонстрировав столовый нож со скругленным носом. Нож был покрыт ржавчиной, да и ценность представлял сомнительную. Таким от разломной твари не отобьешься, да и колбасу не порежешь, потому что у нас нет колбасы. Зараза, как же есть хочется. Увы, все дома без исключения оказались разрушенными. Там даже негде было укрыться от дождя. Просто руины, холодные, серые, потемневшие от пыли и грязи. Да и с едой все обстояло паршиво. Леший нашел банку вздувшейся тушенки, но от ботулизма умирать никто не захотел, пришлось банку выкинуть. Остановившись у 4-го дома, я заметил, как на лицах ребят появляется отчаяние. Еще бы, оказались черт знает где, поблизости бродят разломные твари, а у нас ни оружия, ни припасов, ни укрытия. Шикарно, хотя оружие, пусть паршивое, но было. Макар нашел монтировку, и теперь наш арсенал состоял из железяки, привязанной к рукаву рубахи, эдакая булава, столовый нож и монтировка. Трепещи, император, грозные мстюны идут. Может, вернемся к локомотиву, там, по крайней мере, есть хоть какое-то укрытие, дрожа, предложил Сергей. Да, лучше так, чем мерзнуть под дождем, согласился Прохоров. Согласен, сказал я, и тут заметил метровый бугор, заросший травой. Погреб, с надеждой предположил я. Ребята переглянулись, и в следующую секунду Макар, Леший и Артем рванули в сторону бугра. Притоптав бурьян, они замерли, прислушиваясь. Тем временем я подтащил Сергея и улыбнулся. И правда погреб, хотя дверь в него выбита и висит лишь на одной петле, а на древесине следы когтей. Но это не важно, крыша над головой есть, и на том спасибо. «Дай монтировку», — сказал Прохоров и протянул руку, не оборачиваясь. «Первым пойду». Своими словами он меня удивил. Раньше Артем погнал бы нас вперед, а сам бы стоял за спиной, прямо как Мечников. Сейчас же он решил сам все разведать. Это на него так смерть Остапа повлияла? Если да, то что это? Он боится и нас потерять, или же жизнь стала настолько немила, что Артем собирается с ней расстаться? Если первое, то это хороший знак. А если второе, то из-за Прохорова мы все будем в постоянной опасности. Нужно разобраться, что им движет. Макар передал Артему монтировку, и тот шагнул в темноту, занеся железяку высоко над головой. В правой ладони парня зажегся тусклый огонек, осветив стены погреба, покрытые мелкими капельками конденсата. Прохоров исчез из виду. Ступал он беззвучно, по ступеням, вырубленным в земле. Это заставляло ребят нервничать и озираться по сторонам, в страхе, что твари могут напасть в любую минуту. Я же был спокоен. Всевидящее око показывало мне, как единственный сгусток энергии спускается во мрак. Почему я не рассказал всем, что погреб пуст? А зачем? Можно сказать, что это акт самопожертвования Прохорова. Да, там нет никакой угрозы, но он-то об этом не знает. Человек, вечно использующий других, решил подвергнуть себя опасности. Не стоит отбирать у него такую возможность. Пусть почувствует себя героем. И вот послышался голос Артема, пронесшийся эхом по погребу. «Спускайтесь, здесь чисто. Идите, я прикрою», — сказал Макар, вглядываясь в рассветную мглу. Лицо серьезное, готов вступить в бой. И все же удивительно. Макар казался мне тихушником, который будет действовать лишь в моменты, когда ему не угрожает опасность. Но когда все вышло из-под контроля, он первым бросился мне на помощь. Бросился глупо и мог погибнуть, но тем не менее. Да, нас с самого детства учили сражаться и выживать там, где другие сдохнут. Но нас не учили прикрывать друг друга. Наоборот, нас вечно стравливали, заставляя лезть вверх по головам. Поэтому я и удивлен тому, с какой стороны передо мной раскрываются эти ребята. Ладно, Леший, он только попал в академию, к тому же он всегда был сорвиголовой, но остальные... Леший подхватил Серегу под вторую руку, и мы аккуратно спустились в погреб, где горело тусклое пламя, вырывающееся из ладони Артема. Слева и справа в стене выдолблены ниши, в которых раньше хранились соления. Сейчас же там были лишь осколки стекла, да запекшаяся кровь. Видать, твари решили полакомиться закрутками и совсем не ожидали, что стекло их порежет. Впрочем, это не помешало им все сожрать. На полу погреба, отражая свет, красовалась лужа, воняла плесенью. В погребе было сыро и прохладно, но даже так здесь намного уютнее, чем снаружи. «Разойдись!» — крикнул сверху Макар, и вниз полетели отсыревшие поленья. «Дурак, тут лужа, куда ты швыряешь?» — возмутился Прохоров. «Ну так не щелкай клювом, а вытаскивай дрова, пока еще сильнее не отсырели», — ответил Макар, продолжая бросать поленья в погреб. Спустя минуту Макар позвал Лешего, и они приладил дверь на место. Подперев ее булавой, которую сделал наш азиатский товарищ, дверь села отвратно. Слева и справа остались щели, в которые можно было запросто просунуть руку. Но ничего лучше у нас не было. Спустившись вниз, Макар улыбнулся. «Ну, чего замер? Разжигай костер, будем греться», — обратился он к Прохорову. «Бесполезные», — фыркнул Артем и, покачав головой, сел на корточки, чтобы сложить дрова. «Ты в то делаев», — возмутился Леший, видя, как Прохоров просто побросал поленья друг на друга. «Уйди». Сев рядом, Леший оттолкнул руку Артема и стал укладывать поленья в форме квадрата. Два полена друг напротив друга, еще два опираются на их концы. Очень быстро Леший выложил строение в форме колодца и удовлетворенно кивнул. «Жги». «Без сопливых разберусь», — огрызнулся Артем и поднес ладонь к нижнему полену. «Ну, что сказать. План был чудесный, вот только идиотский». Отсыревшие дрова тут же выбросили огромное облако едкого дыма, который за мгновение заполнил весь погреб. Дым, конечно, стал выходить через щели в двери, но только после того, как заполнил все помещение. Дверная вытяжка оказалась слишком слаба. При этом поленья так и не загорелись. Закашлившись, мы выбежали на поверхность, снова попав под дождь, который за это время еще и усилился. «Запалить костер в подвале без вентиляции? Да ты чертов гений!» Китаёза, потирая слезящиеся от дыма глаза, выдал Прохоров. «В отличие от тебя, у меня хотя бы есть идеи», — ответил Макар и закашлялся. «Все, заткнитесь. Нам просто нужно сделать вытяжку», — сказал я и стал озираться по сторонам. У разрушенного дома слева я заметил стальную трубу, лежащую на земле. Она порядком поржавела и, судя по всему, раньше выполняла роль водостока. Если повезет, то с ее помощью мы сделаем печную трубу. «Артем, Леший, за мной. Макар, найди какой-нибудь стальной короб, высотой в полметра, на нем будем разводить огонь». Отдал я приказ и двинул за трубой, когда позади послышался расстроенный голос Сереги. «А я, значит, балласт, а ты погреб сторожи», — усмехнулся Макар. «Да, смотрю, тут куча желающих захватить наше укрытие», — улыбнулся в ответ Сергей. «Как я и ожидал, труба сильно сгнила, и в паре мест виднелись дыры, но в целом металл оставался достаточно прочным. Трехметровый кусок трубы мы сперва обстучали монтировкой от лишней ржавчины, а потом уже, с горем пополам, подняли и потащили к погребу. Тяжелая, сука, как бы грыжу не заработать, возмутился Прохоров, пыхтя, как паровоз. Луч фитофималфя, рыча от натуги, выдавил из себя леший. Пока тащили трубу к погребу, трижды останавливались, чтобы отдышаться. Но наконец мы затащили ее на самый верх. К этому моменту Макар притащил жестяной остов от мини-холодильника и оставил его у входа. «И что дальше?» – спросил Артем. «Ставим трубу вертикально, в прогнившие отверстия вставляем монтировку и начинаем вращать», – пояснил я. «Хочешь трубу вместо бура использовать?» – спросил Макар. «Ну, не руками же землю копать?» «Согласен», – кивнул Макар и закипела работа. Монтировку вогнали в отверстие и стали вращать трубу, используя монтировку как рычаг. Два человека держат трубу вертикально, еще двое, упираясь в монтировку, ее вращают. Нам нужно было пройти глубину в метр, и на это мы потратили полтора часа. Наконец труба прогрызла себе путь и показалась из потолка погреба, но работа была не закончена. Пришлось найти достаточно прочную палку и выковырить из трубы застрявшую землю. Еще полчаса, и печная труба была готова. Правда, пришлось ее опустить еще немного, так, чтобы отверстие располагалось в 20 сантиметрах от пламени. Следом спустили вниз остов от холодильника, выложили на нем потухшие дрова и повторили попытку согреться. На этот раз удачно. Белесый дымок потянулся вверх и юркнул в трубу. Поленья занимались пламенем очень неохотно, но и они в конечном счете сдались. Мы сгрудились рядом с огнем, выставили перед собой ладони, стараясь заполучить хотя бы крупицу тепла. Из-за кривостоящей двери тепло быстро улетучивалось, но законопатить щели было нечем. Да, мы могли бы попробовать заделать их грязью, но сил на это не осталось. «Жрать хочется», — сказал Макар и повернулся спиной к огню. «Нужно было притащить с собой кусочек», — начал было Сергей, но тут же задумался. «А что это было, кстати? Баргист или какая-то другая пакость? Да какая, нахрен, разница? Разломная тварь, и все тут», — огрызнулся Прохоров. «Лучше такую гадость не жрать. Вдруг у нее какие паразиты, или мясо отравлено? Ага, Луфи вдохнуте в голоду». «Фоглофин», — язвительно заметил Леший. «Переждем дождь, и я пойду искать другое поселение. Рядом с железной дорогой всегда валом деревень», — сказал я. «С какого это пойдешь на поиски именно ты?» «Я тоже иду», — возмутился Артем. «Да с такого. У Сергея перелом, у тебя вся рука в крови, Леший тоже с мордой посеченной. По запаху крови вас запросто унюхают твари, и пиши пропало», — ответил я и потер горячими руками по бокам. «Стало немного теплее». «Михаил верно говорит», — отозвался Макар. «Я тоже цел, поэтому пойдем вместе». «Нет, ты останешься здесь. Если нападут твари, то втроем вам будет намного проще отбиться», — отрезал я. «А если твари нападут на тебя?» — спросил Артем. «Что-нибудь придумаю», — пожал я плечами. «Придумает он. А если сдохнешь, то мы даже об этом не узнаем и будем бесцельно ждать», — осуждающе покачал головой Прохоров. «Слышь, не каркай», — осадил его Сергей. «Как будто мое карканье на что-то влияет», — фыркнул Артем и замолчал. Наступила гнетущая тишина. Я смотрел на ребят, которые пялились на дрожащее пламя, как будто мысленно старались сжечь в нем все свои проблемы. А проблем у нас валом. По факту, нужно начать новую жизнь, но где и как, и вообще, куда нас занесло. Судя по направлению движения поезда, мы ехали в сторону Перми. Это плохая новость, ведь Перми и близлежащие земли принадлежали барону Богданову, а его род полностью был уничтожен при расширении аномалии. Значит, сейчас мы находимся в чертовски опасном месте. Зараза, в нашей компании я объективно самый сильный боец. Следом за мной идет Прохоров, да и то лишь потому, что хоть как-то владеет магией огня. Потом Леший. Почему именно он? Да потому, что Сергей со сломанной ногой, вообще не боец. И замыкает список Макар. Он, конечно, тот еще выдумщик, но в бою с тварями показал себя хуже всех. Паршивый расклад. В том, что мы снова наткнемся на твари, я даже не сомневаюсь, а вот в том, что мы выживем в этом столкновении, сомнения есть. Я инстинктивно засунул руку в карман и услышал голос Ут. Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Похоже, единственный шанс выжить – это использовать модификатор селекционера. С Лешим он сработал отменно. И если я помогу остальным ребятам стать сильнее, то у нас появится шанс добраться до города или деревни, населенной людьми, а там посмотрим. Может, покинем империю или осядем в приграничном городке, где никто не станет задавать нам вопросов. Но сперва нужно все рассказать ребятам. Да, не самый лучший вариант. Кто-то из них может не удержать язык за зубами и растреплет о Гинокраде. Тогда меня будут ждать большие проблемы. С другой стороны, они и сами станут мутантами, а это значит, что для науки ребята также будут представлять интерес. Одним словом, мы будем связаны общей тайной, и предатель выроет могилу самому себе. Давайте обсудим, что делать дальше, предложил я, обведя друзей взглядом. Сергей, покачиваясь, стоял на одной ноге и грел руки. Макар, словно курица-гриль, вертелся вокруг своей оси, подставляя огню то живот, то бока, то задницу. Прохоров сосредоточенно смотрел на пламя, а морда лешего заплыла еще сильнее. И что тут обсуждать? Архарову конец. Остап мертв. Идти нам некуда, не отводя взгляда от огня, проговорил Артем. От его слов все напряглись, но сказать против было нечего. Ты прав. Дорога в баронство нам заказана, согласился я. А значит, надо думать, как жить дальше. Я предлагаю охотиться на тварей у границы зоны. Будем продавать их туши и слезы мироздания. Если повезет, найдем разлом первого ранга и закроем. Миш, ты, конечно, извини, но я пас, сказал Сергей и кивнул на сломанную ногу. Да, бред какой-то, куда нам охотиться? Мы подохнем на первой же вылазке, поддержал скепсис Прохоров. Тут-то выжили чудом. Если не станем сильнее, то так и будет, кивнул я и посмотрел на Лешего, который, судя по заплывшим глазам, вообще ничего не видел и только и делал, что слушал. Помните, как за одну ночь Леший стал более ловким? От моих слов Леший вздрогнул. Видать, вспомнил ту ночь и ту боль, которую он испытал. Ну, и к чему ты ведешь? Нахмурился Сергей. Я могу поглощать способности монстров и передавать их другим людям, раскрыл я карты, но не полностью. О том, что я могу забирать способности у других людей, решил умолчать. Тем более, что сейчас это не имеет никакого значения. Ха-ха-ха, заржал Прохоров и посмотрел на меня, как на умалишенного. Я смотрю, ты хорошенько так головой приложился, да, закфайпафть, пуфтяпфнит, в то имеет эффиду, выдавил из себя Леший, скрестив руки на груди. В этот момент я задумался, было бы проще убедить ребят, если бы я просто создал в ладони пламя, а после сказал, что эту доминанту похитил у Прохорова в прошлый раз. Но пока придержу этот козырь. Смотрите, я вытянул из кармана кусок ткани, пропитанный кровью существ. Через кровь я могу получить доступ к ДНК твари, после чего заберу случайную способность и смогу передать ее вам. Это единственный шанс быстро стать сильнее. Да, будет больно. Да, придется поохотиться на твари, но это того стоит. В голове моя речь была куда более убедительной, но в глазах ребят я видел сомнения. Сомневались все, кроме Лешего, его глаз я вообще не видел. Можешь раздавать способности? Что за чушь? Ты либо выиграл в генетической лотерее и получил дар, либо нет. Все знают это. Еще ни один бездарь не смог прыгнуть выше головы. С агрессией в голосе выпалил Прохоров, как будто пытался подчеркнуть свою уникальность. Представь себе, могу. И не только раздавать, но и вживлять их в свое тело. Ты думаешь, почему я так быстро развивался в пансионате? Парировал я. Хорош трепаться. Если можешь доказать, что не врешь, то сделай это. Огрызнулся Артем и протянул руку. Давай. Как это делается? Через кровь или еще как? Я планировал сперва поглотить собранные доминанты, а уже потом делиться ими. Ну ладно. Прохоров сам напросился. Есть у меня одна доминанта, потеря которой будет неприятна, но не фатальна. Зловеще улыбнувшись, я схватил его за предплечье и, притянув к себе, отдал приказ УТ. Активация селекционера. Передать доминанту. Глава 15. Дачный поселок Камай. В подвале стало шумно. Я держал руку Артема, передавая доминанту, а тот орал от боли. Многоголосое эхо, наполненное страданиями, носилось из угла в угол. Прохоров мазнул свободной рукой по уху и увидел, что из него течет кровь. Что ты сделал? Почему вы все дышите так громко? А? Почему так больно? Моя голова, она сейчас взорвется, голосил Артем, зыркая то на меня, то на ребят, то на костер, а я продолжал держать его за руку, не потому, что хотел насладиться страданиями парня, а для того, чтобы он не рухнул в костер, потеряв сознание. А тут еще сырые дровишки, шипят и лишь сильнее давят на его барабанные перепонки. Да, как вы могли догадаться, я передал Артему доминанту острого слуха. Доминанта, безусловно, полезная, но ее потерю я компенсирую всевидящим оком. К тому же, если бы я передал Прохорову доминанту Шулер или Медбрат, то доказать, что что-то изменилось в его организме, было бы невозможно. А со слухом, все чертовски просто. Конечно, можно было придумать причину, почему я не могу передать доминанту здесь и сейчас, но зачем? Прохоров такой человек, что воспримет подобные увиливания за слабость и начнет расшатывать команду изнутри, а у нас сейчас и так, команда коллег. Да и какой смысл в отсрочке? Хочет пострадать здесь и сейчас? Пожалуйста. Хабаровск. Дворец императора Романова Ивана Васильевича. Дворец расположился в сердце Хабаровска, а точнее, заместил собой старое сердце города. Некогда на месте дворца красовался центральный парк, красивый, огромный. Сюда стекались тысячи людей со всей округи, чтобы прогуляться, покормить уток и насладиться великолепными видами на могучую реку Амур. Сейчас же от парка осталась лишь треть, да и ее обнесли 10-метровой крепостной стеной, которую днем и ночью патрулировали гвардейцы. Зачем такая высокая стена? А нечего черни подсматривать за тем, как живет император. А император жил на широкую ногу. Сперва дворцовая площадь поглотила парк, а потом и две соседние улицы. Теперь имперский двор тянулся в одну сторону на 1400 метров, и в другую, еще на 1600. Также император повелел снести все здания, с крыш которых простой люд мог бы заглянуть на территорию двора. Желания сделать выше забор или вынести дворец за пределы города у императора не было. Да и зачем? Он – главный человек в империи. А значит, и жить должен в самом сердце столицы. И не важно, что для этого придется перестроить половину города. На Дворцовой площади расположились десятки построек, в которой жили слуги, гвардейцы, гости императора. Здесь имелись даже склады с оружием и артефактами. Да, Иван Васильевич был немного параноиком, поэтому предпочитал быть готовым ко всему. В том числе он был готов к войне, большой или малой, неважно. Если неизвестный враг вторгнется в столицу, то уже через 5 минут 10 тысяч гвардейцев, вооруженных до зубов, будут готовы вступить в бой и переломить хребет любому, ведь в составе гвардии числились целых 4 абсолюта. Их невероятная мощь способна отразить любой натиск. До тех пор, пока война не придет в Хабаровск, абсолюты пребывают в праздности, утопают в разврате, чревоугодии, да и в целом делают, что хотят. Проклятие, да им даже убийство слуг сходит с рук. Пусть хоть всех перебьют, главное, чтобы в решающий момент они выступили на правильной стороне. Впрочем, они так измазались в грязи за последние десятилетия, что за пределами империи абсолютов ждет лишь смерть. Властители соседних государств с радостью открутят им головы. Чего только стоит вылазка в Пекин. Китайский владыка позабыл о том, что Россия сильна, и послал своих шакалов прощупать границу. Уничтожили гарнизон пограничников, сожгли пару деревень и один мелкий город, а потом двинули в обратный путь. Ивану Васильевичу этот плевок в лицо не понравился, поэтому он отправил 3 из имеющихся абсолютов в гости к соседям. Через неделю они тайно прибыли в Пекин и за пару минут сожгли половину столицы. Началась паника, сильнейшие бойцы Китая встали в ружье, чтобы покарать нарушителей. Но кого карать-то? Абсолюты использовали невероятно дорогой одноразовый артефакт и телепортировались обратно в Хабаровск. Иван Васильевич долго размышлял, стоит ли сообщить узкоглазому соседу о том, что это его рук дело. В итоге тщеславие взяло верх над осторожностью, и император написал длинное письмо, в котором не стыдился едких слов в адрес китайцев, а заодно намекнул, что если хоть один отряд зайдет на территорию России, то весь Китай сгорит, к чертовой матери. Как думаете, чем закончилась история? А она не закончилась. Китай, Монголия и Япония заключили союз, после чего напали на юго-восточную границу. И война продолжается до сих пор, боевые действия идут с переменным успехом. То гвардейцы Ивана Васильевича отбросит недруга, то недруг потеснит Ивана Васильевича. Ситуация могла бы быть катастрофической для империи, но в Восточном Китайском море открылся разлом на глубине в километр. Теперь оттуда днем и ночью лезут твари и нападают на земли японцев и китайцев, заставляя тех держать войска по всему побережью. А монголы? Это монголы. Что с них взять? Сильные маги и бойцы ближнего боя, но технологически близки к каменному веку. Недавно они привели 5-тысячное войско к стенам Закаменска, который расположен в Сибири. Сильные воины, гордый народ, вооружились артефактными луками, мечами, доспехами. Проклятие, да даже лошадей заковали в броню. Вот только ракетные установки и артиллерия способны творить чудеса. За полчаса от этой армии остались лишь куски кровоточащей плоти. Поэтому император не считал монголов угрозой и основные силы стянул к границе с Китаем и Японией. Вот там происходила настоящая рубка, а тут еще Архаров нарисовался на горизонте. Мало было Ивану Васильевичу проблем, так еще и внутренний враг пожаловал. Покачав головой, император бодрой походкой спускался вниз по ступеням. Он шел в мир, где царила темнота, боль и голод, в имперскую темницу. Сюда было легко попасть, но невозможно было отсюда выбраться. Десятки защитных артефактных контуров, 2000 охранников, которые жили в темнице на полном обеспечении. Проклятие, да император так хорошо заботился о тюремщиках, что даже проституток сюда доставлял. Разумеется, место для любовных утех было на самом верхнем уровне, из соображения безопасности. Мало ли, какая путана подвернется. Вдруг решил вызволить врага народа, этого Иван Васильевич очень не хотел, ведь все, кто здесь сидел, могли причинить империи либо физический вред, либо репутационный. Говоря «империя», Иван Васильевич, разумеется, имел в виду себя любимого. Он и есть империя, без него она не может существовать и погибнет, не успеешь даже глазом моргнуть. Но все это лирика. Сейчас Иван Васильевич, словно горный козлик, бойко скакал по ступеням на нижний уровень темницы. Яркие огни ламп освещали ему путь ровно до тех пор, пока император не оказался у массивной стальной двери. Слева от двери тускло светился магический считыватель, распознающий ману желающего пройти, а к нижним уровням имели доступ лишь единицы. Да и те, кто могли сюда войти, не могли выйти без особого разрешения. Иван Васильевич приложил ладонь к считывателю, тот затрещал и, издав писк, загорелся зеленым. Створки массивной двери поехали в стороны, открыв императору путь во тьму. Здесь были сотни одиночных камер. В обычной тюрьме, сидя в одиночке, узник имеет право передвигаться, а здесь же все без исключения висели на цепях, прикованные к стене. Через цепи из пленников выкачивалась мана, с помощью которой запитывалось освещение и защитные артефакты. Своеобразная человеческая ферма, если хотите. Ну, а что, должен же быть прок от заключенных. Под потолком тут и там горели красные лампочки видеокамер, ведущих трансляцию пустых коридоров. Здесь не было гвардейцев, да и зачем они? На нижнем уровне узники так истощены, что едва могут разговаривать. Да, им не давали умереть и кормили. Но кормили так, чтобы пленники продолжали оставаться на грани жизни и смерти и страдали, страдали, бесконечно страдали, сгорая в агонии. Одиночные камеры сделали звукоизолированными, чтобы заключенный остался наедине со своей болью и сожалениями. Чтобы он сходил с ума от одиночества и осознания того, что никто не спасет, и никто не разделит его страдания. Около одной из таких камер и остановился Иван Васильевич, насвистывая под нос песню «Не вешать нос, простолюдины, для вас же жизнь всегда плоха, вы для меня, словно блоха, имперский род и родина едины», промурлыкал император и приложил ладонь к считывателю камеры. Послышался писк и дверь открылась. На цепях висел избитый до полусмерти барон Архаров. Левый глаз заплыл, губа, брови, переносица рассечены, но на чертовой морде самодовольная улыбка. «Узурпатор пожаловал», усмехнулся Архаров и закашлялся, отчего цепи жалобно зазвенели, ведь на них висели 120 килограммов чистейшей мышечной массы. «Отребье», хмыкнул император и хлопнул в ладоши. Из тени вышел полутораметровый коротышка со свертком инструментов. «Приступай», — велел Иван Васильевич и привалился спиной к стене. Пыточных дел мастер был глух, а еще нем. Ему давно прокололи барабанные перепонки и отрезали язык. Все, что он мог, это жить жизнью похотливого животного и причинять боль другим. Коротышка увидел позу императора, которая давала разрешение работать, ударил пятками друг о друга и, подняв ногу параллельно полу, вошел в камеру. Карлик вечно корчил из себя гвардейца, вот и пытался ходить строевым шагом. Это забавляло императора. Ничтожество корчит из себя того, кем не является и никогда не станет. Прямо на полу он расстелил сверток и вытащил из него сперва заостренный крюк, потом скальпель, иглу, пилу и кучу прочих инструментов. Он смотрел на железяку, потом на Архарова, качал головой и брал новый пыточный инструмент. «Сразу пытать, даже не задашь вопрос», — хохотнул Архаров и снова закашлялся. Иван Васильевич снова хлопнул в ладоши, и из темноты кто-то протянул ему спелое яблоко. Сделали это настолько буднично, как будто император вкушал яблоки, наблюдая за пытками, далеко не первый раз. А если я спрошу, ты дашь честный ответ?» Насмешливо спросил император и с хрустом вгрызся в спелый бок яблока, отчего по подбородку заструился сок, который мгновенно стерла салфетка, опять-таки появившаяся из темноты. «Конечно, отвечу», — кивнул Архаров. «Могу рассказать, на чем я вертел твою мамашу или подсказать, куда тебе направиться. Вонючий выра», — договорить Архаров не успел. Коротышка крепкой хваткой уцепился в большой палец барона и вогнал под ноготь иглу. Но Константин Игоревич лишь расхохотался. «Плюгавый, сразу берись за скальпель. Пока ты не отделишь мое мясо от костей, ни хрена не узнаешь. Да и когда отделишь, тоже. Какая отвага», — улыбнулся Иван Васильевич. «Нет бы направить ее на благо Родины». «Родины, так твой проклятый папаша и украл Родину у моих родителей, как и у всех жителей империи», — прорычал Архаров в тот момент, когда коротышка решил, что под один ноготь можно вогнать не одну, а сразу три иглы. По стальным спицам на пол покатились скупые капли крови. «И что тебя не устраивает? Умер один император, появился новый. Говоришь так, будто это случается впервые», — насмешливо ответил император и вышвырнул надкушенное яблоко из камеры, но на пол оно не упало, а растаяло в воздухе. «Ладно, не строй такую недовольную морду, я ведь щедрый правитель». Иван Васильевич подошел ближе и похлопал Архарова по щетинистой щеке. «Если расскажешь, куда отправил своих деток, то я могу тебя пощадить». «Ха-ха, ты, пощадить, вот это хохма», — громогласно рассмеялся барон, отчего пыточных дел мастер невольно дернулся. «С большей вероятностью меня пощадил бы шепчущий, а не ты». Архаров шмыгнул сломанным носом и попытался плюнуть императору в лицо, но слюна оказалась слишком густой и повисла на подбородке. Впрочем, результатом Константин Игоревич остался доволен. Качнувшись из стороны в сторону, слюна упала прямо за шиворот карлику, отчего тот скривился в омерзении и заерзал. Забавно, как людей потрошить, так ему не противно, а как за шиворот плюнули.